4. Единственное послание, оказавшееся в почтовом ящике на следующий день, сообщало в напыщенном стиле, пересыпанном профессиональными жаргонными выражениями, что контракт с покупателями уже находится в процессе подписания. Норман прочитал письмо без удивления или особой благодарности. Так или иначе, дом необходимо было продать. Не считая того, что Скейс нуждался в гораздо большей сумме, чем накопил за долгие годы со скромной зарплаты, он просто не мог представить, как возвращается сюда после убийства. В доме не осталось ничего ценного, памятного, что хотелось бы забрать, даже снимков Джули. Мэвис уничтожила их все до единого. Достаточно взять чемодан с одеждой. Прочие пожитки и мебель можно продать при помощи одной из фирм, которые дают объявления вроде «Быстро очистим жилище». Скорее всего, их представителей вызывают в дома умерших, одиноких людей, чтобы в спешном порядке удалить обломки никому не нужной судьбы и сэкономить усилия судебным исполнителям. Норману щекотала душу мысль о том, что в неизвестное будущее он вступает столь необремененным, и что, попади он сейчас под автобус, никому в целом мире не придется изображать печаль. Долго же пролежит холодное, обвитое саваном тело, пока полиция тщетно будет разыскивать ближайших родственников, хоть кого-нибудь, кто взял бы на себя труд предать его земле. Стать полностью никем. Вот она, пьянящая, безграничная свобода. Отваривая на завтрак яйцо и насыпая растворимый кофе в чашку с горячим молоком, Скейс подумал, что внезапно стал сам себе интересен с тех пор, как всерьез начал готовиться к исполнению кровавого замысла. Пока не умерла Мэвис, жизнь походила на монотонную поездку на эскалаторе. Движение есть, а прогресса нет. Мимо равномерно проплывают красочные картинки синтетического мира, увеличенные снимки, перемешанные, точно в калейдоскопе. И каждый требует совершить определенное ритуальное действие. На рассвете встать и одеться, в 7:30 позавтракать, к 8 часам выйти из дому, через 20 минут сесть на поезд, в полдень съесть бутерброды за рабочим столом, в конце дня — домой, поужинать в кухне с женой. Потом она садилась за вязание, а он располагался рядом, посмотреть телевизор. Семейные вечера целиком зависели от сетки программ. В те унылые годы Мэви смогла даже слегка поухаживать за собой перед просмотром очередной серии «Вверху и внизу», «Диксона из Док Грин» или «Саги о Форсайтах». «Вверху и внизу» — популярный в 70-е годы сериал о жизни обитателей типичного особняка, принадлежащего богатой аристократической семье, где слугам предоставляется помещение в полуподвале. «Диксон из Док Грин» — сериал 70-х годов с Джеком Уорнером в главной роли. Эта женщина давно уже не заботилась о своей внешности, чтобы понравиться мужу, зато меняла платье и красилась ради ярких призраков голубого экрана. Тогда и супруги ужинали прямо с подноса. Нельзя сказать, чтобы то было несчастливое время. О нет, несчастье — слишком настоящее чувство. Но теперь Норман прорвался в иные сферы, глотнул иного воздуха, который, хотя и пощипывал ноздри, однако подарил иллюзию жизни. И вот уже поезд мчит его мимо станции восточного пригорода с их нелепыми названиями. Рюкзак привычно висит за спиной, и само это путешествие — затейливое причудо нового характера, ибо родившийся накануне план увенчался бы точно таким же успехом, если бы мужчина остался дома и обзвонил всех Пелфри, сидя в собственной прихожей. Можно подумать, ложь, на которую он собрался пойти, прозвучит более правдоподобно, если будет подкреплена фальшивыми доказательствами. А все-таки каждая мелочь должна быть на своем месте, раз уж Скейс нацелился на удачу. Разумеется, Норман понимал, никто не станет проверять его историю, но внутренний голос настойчиво требовал действовать с огромной осторожностью и вниманием к любой, даже незначительной детали, как если бы от этого зависела убедительность картины в целом. От Ливерпуль-стрит мужчина проехал по центральной линии до Tottenham Court Road и прогулялся пешком по Charing Cross Road. Магазин Фойлск показался ему наиболее подходящим, поскольку был самым крупным. Выбирая книгу, Скейс искал нечто достаточно ценное, чтобы стоить затраченных усилий, однако не чересчур дорогое, иначе лишь последний чудак честно сообщил бы о находке. Рассудив, что научно-популярное произведение сгодится для его целей лучше художественного, Норман по некоторым размышлениям взял первый томик Певзнера, посвященный зданиям Лондона. Певзнер Николаус, английский историк искусства. Кассирша едва взглянула на покупателя, отсчитывая сдачу. После этого мужчина прошел до Шафтсбери-авеню, сел на 14-й автобус до Пикадилли и, чтобы наполнить карманы необходимой мелочью, протянул кондуктору фунтовую банкноту. На Пикадилли он, заперся в телефонной будке, и достал свой ежедневник, на странице которого нанес карандашом все номера, помеченные фамилией Пелфри. К счастью, она оказалась довольно редкой. Правда, ни один из телефонов не был записан на мисс Пелфри, но Скейса это не смущало. Он где-то читал, что для женщины дать в официальной печати свой номер значит напрашиваться на непристойные звонки. Просмотрев список еще раз, Норман карандашом пометил магазинный пакет на имя «Мисс Ф.Р. Пелфри». Зная, что никто никогда не увидит этой надписи, он все же старательно вывел печатные неровные буквы, как можно сильнее изменив почерк. Затем прокрутил в голове подготовленную речь. «Прошу прощения за беспокойство. Меня зовут Йеланд. На скамье в Сент-Джеймском парке лежала книга из магазина «Фойлс», принадлежащая, как написано на пакете, мисс Пелфри. Я подумал, может быть, стоит разыскать по телефону владелицу, чтобы вернуть ей потерю». И поднял трубку. На первый звонок ответил ворчливый мужской голос, который нетерпящим возражения тоном заявил, что никакая мисс Пелфри здесь не живет, велел отнести находку в полицию и тут же оборвал разговор. Но Скейс и сам уже понял, что попытка провалилась. Даже в его собственных ушах слова прозвучали неубедительно, натянуто. Должно быть, собеседник решил, что имеет дело с мошенником, гоняющимся за вознаграждением. Поставив крестик напротив первого номера, Норман принялся набирать следующий. И чуть ли не с облегчением услышал долгие гудки. Второе имя осталось пока под знаком вопроса. На третий звонок трубку сняла женщина, вероятно, горничная или гувернантка, которая с сильным иностранным акцентом произнесла: «Мадам ушла за покупками в Арроц». Скейс объяснил, что ищет не миссис, а мисс Пелфри, но снова услышал: «Мадам нету дома, она в Арроц. Пожалуйста, звонить позже». Норман поставил еще один вопросительный знак, хотя почти не сомневался. Это не тот номер, который ему нужен. Еще одна проба. На этот раз телефон звонил 20 секунд, и мужчина хотел уже сдаться, когда в трубке раздался детский визг, похожий на паровозный свисток, сквозь который с трудом пробился измученный женский голос. Должно быть, говорившая держала ребенка на руках. Еле дослушав рассказ незнакомца до середины, она нетерпеливо вмешалась. Дескать, дочери всего 6 месяцев, а значит, рановато покупать книги и забывать их на парковых скамейках. «Но все равно спасибо за беспокойство», — прибавила дама и повесила трубку. Скейс вздохнул и набрал следующий по списку номер. «Уж лучше было бы совсем его пропустить», — ответила снова женщина, только безумно старая, судя по скучному, писклявому и дрожащему голоску. Долгое время она вообще не понимала, чего желает собеседник, а потом завела бесконечную беседу со своей сестрой по имени Эдит, явно тугой на ухо, поскольку нудный разговор шел на повышенных тонах, в то время как мужчина вынужден был досадовать про себя и бросать в щель автомата все новые монетки. Эдит заявила, что знать не знает ни о какой книге, однако ее сестра по-прежнему не хотела вешать трубку, видимо, почувствовав личную ответственность за произошедшее. Запасы мелочи заметно таяли, а Норман двигался дальше по списку. «М.С. Пелфри» стояла напротив очередного ряда цифр. «Кальдекот Террас, 68». К телефону опять же подошла женщина. Голос прозвучал тревожно, почти испуганно. Незнакомка неуверенно повторила вслед за мужчиной собственный номер, как будто слышала его впервые. Скейс без запинки повторил заученную тираду, и сразу же понял, что на сей раз не ошибся. «Можно ли мне поговорить с мисс Пелфри?» — закончил он свою роль. «Нет. То есть я хотела сказать, дочери сейчас нет дома». В это легко было поверить, услышав ее взволнованное придыхание. Мужчина ощутил уверенность, а потом и настоящий восторг. «А вы не подскажете, как ее найти? Я мог бы написать или позвонить, если вы...» «Что вы? Адрес я дать не могу, а телефона у них все равно нет. Но я обязательно передам ей, когда увидимся. Правда, не знаю, когда это будет. А что за книжка, вы сказали?» Скейс повторил название. «Похоже на Филиппу. Я хочу сказать, она любит читать о зданиях. А вы не могли бы послать ее нам? Ах да, ведь придется платить на почте. Дочь, конечно, возместит расходы, если вы оставите свой адрес. Хотя вдруг это вовсе не ее книга?» Собеседники помолчали. Несколько мгновений спустя Норман промолвил. «Пожалуй, лучше я сдам ее назад в магазин. Девушка наверняка обратится туда первым делом». «Ах да, конечно!» В голосе женщины послышалось облегчение, которое тут же сделало ее словоохотливой. «Это самый лучший выход. Если Филиппа заглянет или свяжется с нами по телефону, я непременно расскажу о вашем звонке. Спасибо, что так побеспокоились. Думаю, дочь сейчас показывает подруге достопримечательности Лондона. Книга ей точно пригодится. Завтра пошлю открытку и все напишу». На этом и порешили. Разговор был окончен, однако Скейс некоторое время стоял, не разжимая пальцев. Теплая, чуть липкая трубка в руке сообщала некую материальную надежность произошедшему. Итак, теперь ему известно, где проживает дочь убийцы, или, по крайней мере, ее приемная семья. Он знает, что Мэри Дактон и девушка до сих пор вместе, раз женщина употребила в беседе множественное число. И даже разведал, как зовут юную незнакомку. Филиппа. Филиппа Р. Пелфри. Это имя казалось почему-то самым главным из всего, что ему удалось выяснить.